Глава 7. Мокрые пальчики. Ну что же, давай сразу сделаем правильную вещь, чтобы убедиться, как все ювелирно работает. Чтобы не быть теоретиком, а сразу же приступать к практике. Прямо сейчас, дорогая моя, прямо сейчас. Берем 10 любых, желательно знакомых мужчин. С работы, с учебы, друзей, без разницы. Берем в руки свой телефон, пишем мужчинам сообщение на телефон примерно такого плана. Бессмысленный набор разных символов. То есть просто нажимаешь на все кнопки, чтобы получилась полнейшая неразбериха в буквах. Когда он пришлет тебе вопросительный знак в ответ, спросит, что это было, то ты отвечаешь ему через некоторое время: «Все хорошо, это я мокрыми, влажными пальчиками просто писала». И все, больше не отвечаешь. Сделай это сейчас. И смотри, как они все реагируют на это. Я почему-то знаю не только то, что они будут отвечать тебе, но и что они при этом будут думать. Догадываешься, что? Некоторые могут ничего не ответить. Но поверь, у них будет легкий диссонанс. Просто они не знают, что отвечать. Но в голове будет много ассоциаций и вопросов. Почему пальчики влажные? Чем это ты там занималась? Можешь протестировать на своем муже и убедиться, как все из этой книги работает.